Ой, кто это тебя так изнахратил? Кто-кто? Сам, конечно, кто же еще? Да к чего это ты? С ума сошел, что ли? Это не я, это у меня молоток сумасшедший. Все поразит не по крышке, а по пальцам метит. Нет, Серега, правда, ты чего это? Поосторожней нельзя, что ли? Поосторожней. Знаете, сколько ящиков заколотить надо за смену? Будешь осторожничать, много не наработаешь. Шибко нужен я буду осторожный-то на заводе. Рабочую карточку за даром не дают. Ну ладно, хватит про это. Ну-ка гляньте, кажись, пришли, а? Ага, дотопали. Точно, местечко что надо. В воду вклинивается небольшая крутая коса. Река, выныривая из-за недальнего поворота, вроде не сразу примечает нежданную преграду и не успевает вовремя уволочь к середине свои богатства. Да, отсюда и ловить удобно, и улов должен быть щедрым. Далековато, правда. Да их не испугать, у них же тележка. Меня их ради такого случая. Раздобрилась, одолжила. Было бы что, а уж добытое добро домой как-нибудь доставят. Да, не ошиблись с местечком. Тут совсем другое дело, не то что в городе. Здесь только успевай вылавливать. Мальчишек азарт захватил. Даже остановиться не могут, чтобы хоть перекусить. Если так и дальше пойдет, это сколько же до вечера наловить можно? И чего только не тащит эта жадная неразборчивая река. Вот на льдине кусок наезженной дороги. Совсем свежий, может, даже сегодняшний, санный след резко повернул с накатанной колеи и обрывается прямо в воду. Ой, успели хоть люди-то из саней выскочить, или же... Нет, про это думать не надо. На другой льдине затухший костерок, а рядом приспособленный для сидения чурбак. Может быть, совсем недавно сидел на нем и грелся у костерка озябший рыбак. Что это за человек? Где он сейчас? Черными мертвыми ветками топорщится из воды, вывороченное с корнями дерево. Ага, давай его сюда. Еще, еще, чуток, так. Готово. Хорошая пожива. Из ствола дрова, из веток растопка будет. Гляньте-ка, это что за чертовщина? Ну и коряжина, точно черт или еще какая нечисть. Ишь, и рога, и глазища вон какие, точно дьявол. Зато вот бревешка, какое аккуратненькое, видать, с лесозаготовок. Давай как нам сюда, вот так. Ой, а это что? Вроде... Ну точно, крест. Где-то вода до кладбища, видать, дошла. Может, и могилы размыла. А большой крест-то? Взять, что ли? Да ну его в самом деле, без него как-нибудь обойдемся. А вот это настоящий подарочек. Крошечный, всего в 3 бревешка плотик. Ну уж его упустить просто грех. Так, приготовились. Ну давай, ближе, еще ближе. Так. Тьфу ты, черт, ну чуть бы еще поближе. Ну самую бы малость. Нет, не достать. Багор короткий. Ну-ка еще разок. Так. Эх, опять мимо. Неужто упустил? Все, уж относит. Упустил, разява. Чего там Серега своим багром машет? Зря старается. А жаль-то, жаль-то как. Ой, чего это он там? Ледина же маленькая, верткая. Нельзя, Серега, нельзя. Серега! Мальчишки обернулись на Ленькин вопль и замерли. Ледина под Серегой раскололась, и две ее половины расходились в разные стороны. Вместе с ними расползались и Серегины ноги, а он стоял как замороженный и даже не пытался что-нибудь предпринять. Когда же стоять на раскоряку стало совсем не в моготу, он сделал судорожную попытку укрепиться на одной из льдин. Но обе они захолыхались под ним, разошлись, и Серега, быстро махая руками, будто пытаясь взлететь, упал в воду. Мальчишки стояли, окаменев, не в силах ни двинуться, ни закричать. Сереги нигде не было. Там, куда он только что упал, плыла льдина. Не Серегина, уже другая. «А-а-а!» Леонид кричал и бежал туда, где только что был Серега. Бежал, не выпуская из рук багра, прямо по плывущим льдинам, кажется, и не глядя под ноги, будто бежит по твердой ровной дороге. «Да что же это он? Куда?» Леонид на мгновение всего остановился и прыгнул. На плотик, на тот самый распроклятый. На колени стал, багром в воде шарит. Лег, В самой воде свесился, ухватил что-то, пытается вытащить. Тянет, тянет изо всех сил. Да это же Серега! Чего же он сам-то не выкарабкивается? Неужели... Хватит ли у Леонида сил? Ну, Ленечка, ну постарайся, ну! Слава Богу! А Леонид опять схватил свой багор и, отталкиваясь от льдин, направляет уже плотик к берегу. И только тогда они смогли снова двигаться и кинулись бежать следом за плотиком. Его уже здорово снесло и все еще сносит течением. Вот уже Ленькин багор коснулся дна, и плотик пошел быстрее. А вот и мальчишки зацепили его своими баграми и подтянули к берегу. Леонид поднял Серегу на руки, рванулся было бежать с ним. Но скоро остановился, затравленно озираясь, судорожно соображая что-то. «Тележку!» — выдохнул он, и все бросились выполнять его приказ. Никита скинул с себя фуфайку, бросил на тележку, прежде чем Леонид уложил туда брата. Остальные следом тоже поскидывали с себя верхнюю одежонку, накрыли ею Серегу. Тот беспрерывно кричал, хотя было непонятно, откуда этот крик исходит. Вместо Серегиного лица теперь было что-то нестерпимо красное, бесформенное, жуткое. Леонид с Никитой тянули тележку впереди, Митяй подталкивал их сзади, а Михась поддерживал Серегу, чтобы не очень трясло на ухабах. Дорогу они не выбирали. Мальчишки бежали так быстро, как еще ни разу в своей жизни. Казалось, быстрее бежать уже невозможно, но они все ускоряли свой бег, потому что Серегин крик становился все тише, тише, а потом и вовсе умолк. Они сидят на длинной лавке в больничном коридоре, неотрывно глядя на белую дверь, за которой сейчас Серега. Из-за этой двери выходят порой люди в белых халатах, остро пахнущие чем-то тревожным, холодящим. Иные озабоченно проходят мимо, даже не глянув на мальчишек. Другие, встретив их молящие вопрошающие взгляды, пожимают плечами. Новостей про Серегу все нет. И они сидят и сидят, вжавшись в лавку, не зная, что делать, боясь пошевелиться, не в силах произнести хоть слово. Мальчишки разом вздрагивают и сжимаются еще сильнее, когда в коридор влетает Юванна. Кто ей сказал? Как она узнала? Увидев их, останавливается, словно споткнувшись. Быстро-быстро оглядела по очереди, заметалась взглядом, даже на цыпочки привстала, заглянула им за спины и, нигде не обнаружив Сереги, закричала. Она кричит так, словно это ее, вот сейчас, в эту минуту, кромсают и мнут тяжелые острые льдины. В коридор выскакивает испуганная сестра. «Прекратите сию минуту! Вы что, с ума сошли? Это же больница!» Окрик подействовал. Юванна зажимает себе рот ладонью и бросается следом за сестрой. Но крашеная дверь захлопывается перед самым ее носом. «Мама!» Леонид подходит к матери, берет за руку, пытается увести от двери, посадить на лавку. Но Юванна, глянув на старшего сына и будто вспомнив что-то, вырывает руку, размахивается и бьет его по лицу. Раз, потом еще, еще, еще. Леонид не останавливает ее, даже не отклоняется. Он только пытается заслонить ладонью лицо. Снова выходит сестра и говорит. Ему срочно нужна кровь, подходит любая группа. Кто из вас может сдать? Они все разом подскакивают к ней, каждый стараясь оказаться поближе. Сестра оглядывает их внимательно, почему-то вздыхает, отставляет Миху, отстраняет рукой Юванну. А Леонида, Никиту и Митяя ведет за собой. Путь ей загораживает Юванна. «Возьмите меня, ради бога, я же мать!» Сестра еще раз оценивающе оглядывает стоящую перед ней тощую желтолицую Юванну и снова вздыхает. «Да нельзя вам, гражданка, у вас же вес не соответствует, потом еще с вами отваживайся!» Юванна совсем сникает, отступает от двери, опускается на лавку рядом с плачущим Михой и тоже начинает плакать. Тихо и горько. Так и сидят они вдвоем, как кажется им, нескончаемо долго. Когда же крашеная дверь наконец-то распахивается, Михась бросается навстречу друзьям. «Ну?» У Юванны же руки-ноги разом отнялись. Она дернулась, но встать не могла. Только глазами в мальчишек впилась. «Ну?» Но они ничего не могут сказать. До Сереги их не допустили.